Часть первая. Ружейная дука. Первая. Имя ей было Дука, вместо российского Дунька. Так же точно выходит Лика из Лиски и Нака из Настьки. Волосы у Дуки были черные, прямые, как конская грива, а глаза голубые с наружным углом, приподнятые кверху по-якутски, и это придавало ее лицу особую дикую яркость. В жилах ее смешалась различная кровь — славянская, якутская, юкагирская и еще бог знает какая. Впрочем, сама себя она называла «юсанкой», «русанкой», на странном наречии севера, картавом и сладком, похожим на лепет отсталых детей и на шелест птичьих крыльев в тихом полуночном блеске незаходящего солнца. И когда она плавно спускалась по широкой реке Колыме в своем игрушечном стружке, челноке, долбленном из осины, она любила петь досельные русские песни высоким и тонким голоском, дрожащим, как звон тетивы напряженного лука, особенно песню о голубе со голубицею. Они крылушками да обнимаются, они ноженками да оплетаются, сахарными устами тут целуются. Дука никогда не видала ни голубя, ни голубицы, и они представлялись ей странными фантастическими птицами с человеческим лицом, с необузданной жаждой любви, какая сжигает всю молодежь на Северном море в бессонные яркие ночи короткого лета. Ружейная Дука, однако, чуждалась любви, и ни один молодой казачонок не мог бы похвастать, что он развязал вокруг ее крепкого стана сокровенный внутренний пояс. Этот развязанный пояс считается символом сдачи, и по старому обычаю каждая девка защищает его и ногтями, и зубами, сколько может или сколько хочет. Ружейная Дука обладала неженской силой и в прошлое лето схватила Алёшку-лебедёнка за дерзкие руки и сбросила его прямо с обрыва в глубокую воду. Алёшка выплыл на берег, но после того другие не смели подступаться. Самые упорные все-таки вздыхали на почтительном расстоянии и сквозь зубы напевали: «Ай, Дука, Дукашок, Дука, сахарный душок». Дука родилась на рыбачьей заимке веселой, в избушке, заметенной снегом, пред деревянным очагом, обмазанным серою глиной. Ярко пылали стволы плавника, и оконная льдина голубела и плакала прозрачными слезами. Примечание. Стволы плавника — сплавной лес, принесенный течением. Вместо холщовых простынь красное тельце малютки по местному обычаю упало на родильную травку, и русская шаманка Анисья Однобокая обтерла его пучком гусиного сена и вынесла за двери и окунула в режущий белый сугроб. При этом она приговаривала топотом: «Дедушко, медведушко, на тебе свежинку, дай мне снежинку». Это был русский перевод старинной тунгусской молитвы лесному медвежьему духу. После того тело новорожденной Дуки закалилось, и стала нечувствительным к зимнему холоду и осенней простуде. Дука росла на реке и питалась свежей трепучей рыбкой, святой едушкой. Когда ей еще не исполнилось года, в соску ее вместо размятого хлеба закладывали жирную юколу, сушеную из нельмы, дебелой и плотной. Ржаная мука на реке Колыме стоит по полтиннику за фунт. Зато колымская юкола, если бы ее вывезти в Питер, могла бы продаваться у де-гурме хотя бы по целковому за штуку в качестве деликатеса. Когда подрастающая дука встала на крепкие ножки, обутой в тюленди кожу, она бегала по берегу вслед за сплавляемым неводом, как голодная чайка, и вместе с другими ребятами подхватывала рыбную мелочь. Дети поедали рыбешку на месте, сырьем и живьем трепетавшую в зубах. 10 лет вместе с мальчишками дука садилась в челнок и скиталась по заводям, отыскивая линялую птицу. С непостижимым искусством она метала с навесной доски длинную шатину, острогу, которая ныряла в воду, как проворная щука, разгоняя гусиное стадо, и нанизывала шею за шеей на свою растопыренную вилку. С 12 лет дука ходила по ближним лесам на поиски белок. На тоненьких лыжах, обшитых оленьей шкурой, с луком за плечами, она перебегала от дерева к дереву, как будто лисица, и пускала свои острозубые стрелы в косматые верхушки, наезженные жесткой хвоею. Лук был казацкий, старинного дела. Он достался дуке по наследству от бабкина брата, Макара Щербатых. С этим луком Макар, бывало, выходил на казенные парады, ибо еще в половине 19 века колымские казаки выходили на парады по старинному реестру. Четные с луком, нечетные с пищалью. Пищаль тоже висела на стенке у Щербатых, крепкая, с игрушечным ложем, в серебряных насечках, с полкой для пороху, кремнем и огнистым кресалом. Но не было мужской руки, чтобы огласить окрестные пустыни ее отрывистым щелканьем, ибо семья Щербатых была женская выть от девичьего корня. Старая девка Натаха и ее 4 дочки, девчонки-погодки. Примечание. Выть – семья, род. Их звали на веселой Щербатые девки, в отличие от других Щербатых Носачевых и еще от Щербатых Гагар, и звали еще Наташонки по матери Натахи. Оттого-то у Дуки не было ни отца, ни деда, а только дядя по матери да бабкин брат. В колымских рыбачьих поселках немало найдется точно таких же семейств от женского корня. Иные так и протянулись от бабки к прабабке по женским линиям, внебрачным, безотцовским. По старому поверью, когда отыщется семья из 6 таких звеньев, тот 6-й безмужней матери родится Антихрист. Впрочем, у Натахи Щербатых не было не только Антихриста, но даже простого казачонка, чтобы получать из казны мучной паёк и денежную выдачу, которой держалось на севере немудрое хозяйство этих странных казаков бесконного полка.